Глава 48. Через минуту Алекс уже примерял футболку и джинсы, которые я для него купила. «Как выгляжу?» — улыбнулся он, отвлекаясь от зеркала. «Модно», — заверила я. «Твоему экспертному мнению я доверяю», — Алекс притянул меня к себе. «Спасибо». И поцеловал меня. Я чуть не растаяла от удовольствия. «А можно каждый мой день будет таким?» «Белый цвет тебе очень идет», — призналась я. «Гармонирует со смуглой кожей, черными глазами и густой щетиной». «Правда?» — он бросил взгляд на зеркало, как будто чтобы удостовериться. Хотя по его глазам и так было ясно, что Алекс в курсе собственной неотразимости. Он вообще, если честно, шикарно выглядел. Эта новая одежда, слегка отросшая борода, чистая кожа, а синяке под глазом уже ничего не напоминало. Уверенность в глазах. Алекс как будто становился прежним, и только тепло во взгляде отличало его от того Алекса из прошлой жизни. «Ты вообще поняла, что такое произошло?» Баюкая меня в объятиях, спросил он. «Между дедом и Тамарой». «Я обалдел». «Старые люди становятся резкими, нетерпимыми», ответила я, целуя его. «Похоже, ты зря подталкиваешь их друг к другу». «Да они ссорятся, как старые любовники. Их определенно тянет друг к другу». «Значит, сами и разберутся», — улыбнулась я. «Пей свои лекарства и пойдем». Алекс проглотил пару таблеток, которые ему выписал врач, запил водой, и мы отправились гулять. Как влюбленные малолетки, держась за руки, хихикая, обнимаясь и целуясь на каждом углу. «Сегодня звонил Илья», — признался Алекс, когда мы купили мороженое и пошли вдоль сквера. «Да?» Надо признать, я немного разволновалась. Сказал, что у него не осталось ни одной части тела, которая бы не чесалась. Бедный. Всю тренировку укусы зудели так, что тренер отправил его к врачу, решил, что у него чесотка. «Это главный минус турпоходов», — рассмеялась я. «Хорошо, что мы вовремя спрятались в палатке», — подмигнул мне Алекс. Наши губы соприкоснулись, я почувствовала клубничный вкус мороженого на его губах. «Что это?» Оторвался вдруг Алекс. Его взгляд был устремлен на театральную афишу. Я сжала веки, сделала вдох и выдох, сглотнула. «Похоже, сегодня тут идет твоя пьеса». «Здесь написано «премьера»,» — воскликнул он. «Вот это да», — проговорила я безрадостно. «Наверное, приглашение пришло на твой старый номер». «Нужно будет его восстановить», — сжал мою руку Алекс, «чтобы больше ничего не пропускать. Как мы могли пропустить премьеру постановки?» Он поцеловал меня в щеку. «Ну что, идем?» «Наверное, все билеты уже раскуплены», — попробовала сопротивляться я. «Так я же автор», — рассмеялся Алекс. «Неужели мы не договоримся, чтобы нас пустили?» «Я...» «Идем же скорее», — он потянул меня к входу, где уже собирались люди и представители прессы. Он так оживился, что стал похож на ураган. Бесполезно было с ним спорить. «Не могу поверить», — приближаясь к зданию театра, шепнул мне на ухо Алекс. «Неужели это я написал ее? Эту пьесу? Свидание?» — прочел он на афише. «Свидание по книге Саввы Пипкина». Я задрожала. Незаметно от Алекса бросила недоеденное мороженое в урну, хотя он и так бы не заметил. Стоял и увлеченно провожал взглядом толпу, входившую в здание. «Невероятно! Все эти люди пришли посмотреть спектакль, который ставят по моей книге!» Алекс провел пальцами по афише и посмотрел на меня. «А я даже не помню, о чем она и что я в ней писал!» «Раньше ты был публичным человеком», — тихо проронила я, пожав плечами. «А теперь мне хочется затеряться в этой толпе», — еще тише признался он. «Нет, давай пойдем отсюда, я еще не готов». «Давай», — кивнула я. «Савва, наконец-то!» А вдруг распахнул ему объятия какой-то мужчина. Подбежал, обнял, отпустил, озадаченно оглядел. «Ты опоздал!» — заметил он, качнув головой. «Перед премьерой был фуршет для своих!» Мужчина бросил на меня вопросительный взгляд. «Но хорошо, что вообще приехал, а то я не дозвонился до тебя и уже начал беспокоиться». «Кажется, я уже видела его на той вечеринке для богемы». «А вы...» — обратился он ко мне. «Люба?» Представилась я. «Точно!» — улыбнулся незнакомец. «Константин, режиссер-постановщик». Мы пожали руки. «Ну что ж, поторопимся?» Константин подтолкнул нас к главному входу. «До начала 7 минут. Ваши места в вип-ложе, прошу». Он повел нас вдоль редеющей толпы. И вдруг кто-то как закричит: «Сава! Это Сава! Снимай его!» Налетели репортеры, стали, перебивая друг друга, выкрикивать вопросы. «Как ваше настроение?» «Отлично», — скованно улыбнулся Алекс. Его пальцы крепче сжались на моей ладони. «Вы участвовали в кастинге? Кто принимал решение взять на главную роль Светлану Петровскую?» «Простите». Он опустил взгляд и ускорил шаг. «Можно один кадр?» — голос слева. «Улыбнитесь, Сава!» Алекс притормозил перед фотографом и постарался улыбнуться в камеру. «Кто с вами?» — завопила какая-то журналистка, расталкивая коллег. «Представьте свою спутницу!» «Это Люба». Он нежно обнял меня за талию. «Моя невеста». Защёлкали вспышки, и я прищурилась. «Она актриса?» — раздался голос из толпы. «Нет», — смущенно ответил Алекс. «Поцелуйте ее. «Идем». Он потянул меня за собой. Константин уже подключил охрану, и толпе пришлось расступиться. Мы прошли в холл, залитый светом и сверкающий зеркалами. «Мой помощник проводит вас», — указал на лестницу Константин. «А для меня большая честь познакомиться с вами», — подбежал к нам его помощник. Им оказался тощий паренек лет 20. «Свидание. Моя любимая книга». «Почему?» — поинтересовался Алекс. «Секс, мат, филологические изыски. Ваш лирическо-хулиганский стиль, как серпом по яйцам моралистов», — с восхищением сказал он. Алекс посмотрел на меня едва ли не с ужасом. Он все еще до конца не отождествлял себя с Саввой. «Спасибо», — ответил сдержанно. «Прошу». Парень проводил нас в ложу.